будь добра, поставь назад лестницу, чтобы мы могли спуститься. С удовольствием. И Пеппи тут же приставила лестницу. А потом мы можем, если хотите, выпить кофейку и вообще весело провести время. Но полицейские оказались коварными людьми. Едва ступив на землю, они кинулись к Пеппи, схватили ее и закричали. Вот теперь ты попалась, скверная девчонка. Я с вами больше не играю. Я не вожусь с теми, кто жулит в игре. И Пеппи, взяв обоих полицейских за пояса, выволокла их из сада на улицу. Там она их отпустила, но они еще долго не могли прийти в себя. Одну минуточку! И Пеппи со всех ног бросилась на кухню. Вскоре она снова появилась, держа в руках по булочке. Отведайте, пожалуйста. Правда, они немножко подгорели, но это не важно. Полицейские поспешили вернуться в город и сказали тем, кто их посылал, что Пеппи не годится для детского дома. Полицейские, конечно, утаили, что сидели на крыше, и взрослые решили, раз так, пусть эта девочка живет как хочет. Что до Пеппи, Томми и Аники, то они прекрасно провели остаток дня. Сперва они допили кофе, и Пеппи успешно справилась с 14 булочками. И все-таки это были какие-то ненастоящие полицейские. Болтали что-то о детском доме, о таблице уважения и о Лиссабоне. Затем Пеппи вынесла лошадь в сад, и Пеппи с Томми стали кататься верхом. А когда Аника увидела, как весело скачут по саду Томми и Пеппи, она тоже решила попробовать. Пеппи ловко подсадила ее. «Я боюсь! Не бойся!» Лошадь затрусила рысцой по дороге, а Томми запел во все горло. «Мчатся шведы грохоча! Схватка будет горяча!» Конечно, и Томми, и Аника каждое утро ровно в 8, взявшись за руки, с учебниками в сумках, отправлялись в школу. Проходя мимо виллы курица, Томми и Аника с тоской глядели через ограду. Уж очень им хотелось свернуть сюда и весь день проиграть со своей новой подружкой. Вот если бы Пеппи тоже ходила в школу, им было бы не так обидно тратить на учение столько времени. Чем больше ребята думали о том, что Пеппи не ходит в школу, тем печальнее становилось у них на душе. И в конце концов они решили во что бы то ни стало уговорить ее ходить в школу вместе с ними. Ты даже представить себе не можешь, какая она замечательная учительница! Ты не знаешь, как интересно у нас в классе! Если бы меня не пускали в школу, я бы просто с ума сошла от горя! Пеппи, сидя на низенькой скамеечке, мыла ноги в огромном тазу. Она ничего не сказала в ответ, только принялась так брызгаться, что расплескала почти всю воду. Да и сидеть там надо недолго, только до 2 часов. Понимаешь, только до 2. И оглянуться не успеешь, как звонок. А кроме того, бывают каникулы. Рождественские, пасхальные, летние. Пеппи задумалась, но по-прежнему молчала. Вдруг она с решительным видом выплеснула остаток воды из таза прямо на пол, хотя там сидел господин Нильсон и играл с зеркалом. Это несправедливо. Это ужасно несправедливо. И я не стану с этим мириться. Что несправедливо? Через 4 месяца будет Рождество, и у вас начнутся рождественские каникулы. А у меня что начнется? меня не будет никаких рождественских каникул, даже самых коротеньких. Это надо изменить. Завтра же я отправляюсь в школу. Ура! Так мы тебя будем ждать завтра ровно в 8 у наших ворот. Нет, это для меня слишком рано. А кроме того, я поеду в школу верхом. Сказано, сделано. В 10 часов Пеппи вынесла свою лошадь в сад и отправилась в путь. А через несколько минут все жители городка кинулись к окнам, с ужасом провожая взглядом маленькую девочку, которую понесла взбесившаяся лошадь. Кто красивее всех на свете? Пеппи! Кто сильнее всех на планете? Пеппи! Сидя в школе, кто скучает, но в науках всех знаток. Кто детей всегда спасает? Пеппи! Пеппи! Пеппи! Пеппи! Кто так любит приключения? Пеппи! Кто принцесса по рождению? Пеппи! Кто за пиратом жару ударяет, словно ток? Не боится на пожаре? Пеппи! Пеппи! Пеппи! Пеппи! Слизый чулок! Кто всегда во всем в ударе? Пеппи! Кто игрушки детям дарит? Пеппи! Кто большую шляпу носит? Смелый всадник и стрелок. Никогда друзей не брось.